Шарль Мове попал сюда случайно. Ему хотелось быть при Фалееве, капитане порта Иване, Овцине, Городничем, Якимовиче, в других местных высших военных морских чинах, но туда его не приглашали. И пришлось немало постараться, чтобы попасть на Новый год в эту компанию. Сведений он почти уже 2 года никуда не передавал, но такова уже натура, не мог удержаться, чтобы не подслушивать и не запоминать, хотя и чувствовал себя опустошенным, как сдутый пузырь. Да и о политике он имел свое суждение. Надо служить тому, кто сильнее, а для этого надо знать, кто ныне в силе. А всякая высокая философия нужна только тем, кто на ней зарабатывает. Библиотека у Александра Казадоева была небольшая, но подобрана со смыслом. 2 шкафа целиком были отданы архитектуре, чертежам, заложенным в папке, трудам итальянских, французских и русских архитекторов, альбомам с рисунками наиглавнейших сооружений мира. В 2 других шкафах были исторические и философские сочинения, книги популярных жанров. Были здесь и пьесы господина фон Визина, Княжнина, Россиада Хераскова и стихи его Кружковцев, оды Гавриила Державина, романы Федора Эмина, сочинения Михаила Ломоносова, Антиоха Кантемира и Александра Сумарокова. Там же стояли аккуратно переплетенные журналы «Зеркало света», «Собеседник любителей русского слова», «Лекарство от шума и работ», «Утренний свет», «Покоящийся трудолюбец», «Адская почта», «Трутень», «Беседующие гражданины» и всякая всячина. Их Александр собирал уже много лет и возил за собой. Трубин повертел в руках небольшую книгу Карамзина о моей безделке, лежавшую на столе, и одобрительно протянул: «Да... сие издание в малом формате способно служить карманной книгой, и посему, без сомнения, им будут довольны читатели всех сословий». Остальные принялись листать разложенные на столе толстые тома. Шарль Мове оценивающе рассматривал лишь корешки. Некоторые золотого тиснения, другие тускло мерцали серебром. Большинство книг выглядели небогато, а такие уважения не вызывали. Читающая публика наша своих писателей не всегда чтит. Мне сказывали, что в Москве дворяне, офицеры, профессора и студенты сейчас ночами могут спорить о новой Элоизе Руссо и Вертере немецкого Пиета Гёте, а ведь совсем недавно зачитывались Юнгом. Не было дома, где бы о нем не спорили, не выбирали в качестве советника. Особенно его ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии. Он был подлинный друг несчастных, их утешитель. Похваливал друзьям свои книги Александр. «Вот он у меня рядом с Грандисоном Ричардсона и Вексфилдским священником Голдсмита. Тут же история Жильблаза Лессажа и приключения маркиза Г. Прево Дагзиля. Ну и, конечно, Вольтер. Вот его история, сокращенная о смерти Жана Каласа, и история крестовых походов. Вон их сей писатель учит человека любви и благотворению, ненависть к бесносвятию, по-французски фанатизму внушает». Отец Матвей, спокойно листавший Дон Кихота, преобразился. Пошел пятнами и с несвойственной лицам духовного звания скороговоркой выпалил: «И как можно доверять свой разум всему растлителю? Он имел способы прельщать и употребить их во зло, раздувая сребролюбие, зависть, недоброходство, мщение, безбожие, нетерпимость, весь вольтеризм только кощунство, бурлатство и похабности. И наше юношество надо оградить от этой опасной чумы. Простой, неученый наш народ любит читать басенки, нежели важные сочинения, а сие мудрословие надо держать в заперти». Селезнев сощурился и без всякого такта перебил: «Отец Матвей считает сие чумой, а держать крестьян в неволе великим человеколюбием почитает. Ему Вольтер опасен, дабы через него у российских любомудров не услышался зов к свободе и братству, что оно не во Франции раздается». «Ну, хватит, господа, давайте о другом», — перебил их Трубин. «Он-то недавно был в Петербурге и знал, что уши главы тайной экспедиции кнутобойца Шишковского слушают везде. А попасть в его руки даже он, не боящийся ничего на свете, не хотел. Истязать тот был мастер, не жалел даже женщин. Не знаю, как вам, А мне сия книга кажется прелюбопытной. И даже нижние морские чины у нас на корабле ее читали». Он достал с полки стыдливо задвинутую Казадоевым вглубь книгу Матвея Комарова «Обстоятельства и верные истории двух мошенников, первого российского славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина со всеми его сысками, розысками, сумасбродную свадьбою, забавными разными песнями и портретом его». Второго французского мошенника Картуша и его сотоварищей, полистал ее и, обращаясь почему-то к Шарлю, объяснил: «Сей герой с солдатским сыном Камчаткой навел ужас на Москву, занимаясь вначале воровством и мошенничеством, а потом, поступив на службу в полицию, действовал как полицейский ограбитель. Ванька Каин, в быту Иван Осипов, подкупил несколько комиссий, кои разбирались в его деле, посему автор и пишет. Дело сие обыкновенное, потому что если мы с прилежным вниманием рассмотрим все человеческие деяния, то несомненно увидим бесчисленное множество примеров, что воры, мошенники, злые лихаимцы, бессовестные откупщики, неправедные судьи, грабители и многие бесчестные люди роскошствуют, благоденствуют и в сластолюбии утопают, а честные, разумные и добродетельные люди трудятся, потеют, с трудностями борются, страждут, а редко благополучны бывают».